Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает Радио России и вечерняя программа «Серебряные нити». Те 45 минут, во время которых мы с вами можем немножко поговорить по душам и о душе. Вот и вся задача нашей программы. И если мы хоть немножко ее выполняем, то между нашими радиослушателями и нами протягиваются тоненькие серебряные ниточки. И, может быть, вы даже учитесь тянуть их в сторону друг друга, как мы порой слышим из ваших звонков. А еще можно сказать, что мы на нашей передаче пытаемся заниматься искусством понимания. Понимание себя, понимание своих внутренних пространств и понимание другого. И, может быть, поэтому, как упражнение в понимании, мы с вами решили, что раз в месяц у нас существует литературная тема. И так как литературные критики мы с вами еще не великие, и я, конечно, тоже, то, наверное, мы правильно начали с детских книжек и детских мыслей. Поскольку, может быть, если мы научимся понимать книжки, которые мы любили детьми, или книжки, которые любят дети, то мы с вами лучше научимся понимать своих собственных детей. И мы сегодня обсуждаем очередной феномен. Между прочим, это произведение, замечательная книжка, сказка Алана Милна о Винни-Пухе и его друзьях, и о всех. Действительно, книжка в мировой литературе уникальна. По числу продаж, в рейтингах, как сейчас говорят, в 20 веке, эта книжка занимает место в десятке вместе со всеми тиражами Библии и вместе со всеми тиражами произведений Ленина как в нашей стране советского периода, так и в Китае. Мало кто из авторов в своей жизни достиг такой невероятной популярности, и мало кто из авторов так больше ничего и не написал, поскольку, на мой взгляд, несмотря на то, что произведение Алана Милна сейчас активно переводится на русский язык, но ни одно из них даже близко не достигло той известности, в частности, ни одна из сказок, потому что, если честно, то все остальные сказки, которые я читал, две или три, мне кажутся абсолютно ужасными. Ну так, возможно, это и не хороший отзыв, но вот он таков. Но самое, что интересное, что Винни-Пух опять загадка. Ну, кто он, в конце концов? Глупый медведь, голова которого набита опилками. Что происходит в сказке? А ничего в ней не происходит. Группа игрушечных зверюшек разговаривает и ходит по замкнутому пространству небольшого волшебного леса. Никаких приключений, никаких полетов, почти никакой фантастики, кроме говорящих животных. О чем эта сказка? Откуда столь бешеная популярность? Чему она учит? Может быть, мы сможем что-то вынести для себя из смысла этой сказки? Кстати говоря, мне кажется, что это еще и продолжение разговора. Продолжение разговора об Иване-дураке. Правда, главное достоинство Винни-Пуха. Он, в общем-то, глуповат. Может быть, кто-то из вас со мной не согласится. Поэтому он своего рода Мишка-дурак, у которого получается, во всяком случае, больше дел, и эти дела получаются лучше, чем у всех остальных героев сказки. Ну, разве что кроме Кристофера Робина, конечно. Это продолжение нашего разговора о Пиноккио, потому что Винни-Пух – это, наверное, что-то человеческое, что есть в каждой игрушке нашего детства. Частица человеческого тепла, которая силится стать душой, а значит, стало быть, стать человеком. Чем же так приковывает сказка? Что так нужно от нее детям? Что было нужно нам, когда мы с таким удовольствием читали ее в детстве? Еще одно путешествие в литературное детство, и мы ждем ваших звонков по привычному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 250-07-01. 250-07-01. Телефон, по которому мы сегодня ждем ваших отзывов о значении Винни-Пуха, о том, про что эта книжка. И когда мы даем читать ее детям, мы хотим, чтобы они почувствовали, может быть, даже не выразили, но почувствовали, что. Ну, и для того, чтобы, может быть, лучше понять, некий коротенький фрагментик. И вот однажды осенним утром, когда ветер ночью сорвал все листья с деревьев и старался теперь сорвать ветки, Пух и Пятачок сидели в задумчивом месте и думали, чем бы им заняться. «Я думаю, — сказал Пух, — что я думаю вот что. Я думаю, что я думаю вот что. Нам неплохо бы сейчас пойти на Пухову опушку и повидать Иая, потому что, наверное, его дом опять снесло ветром, и, наверное, он обрадуется, если мы снова его построим. А я думаю, — сказал Пятачок, — что я думаю вот что. Нам неплохо бы сейчас пойти навестить Кристофера Робина, только мы его не застанем. Так что это нельзя. Пойдем и навестим всех-всех-всех-всех, — сказал Пух. Потому что, когда ты долго ходишь по холоду, а потом вдруг зайдешь кого-нибудь навестить, и он тебе скажет: «Привет, Пух! Вот, кстати, как раз пора чем-нибудь подкрепиться». Это всегда очень-очень-очень приятно. Пятачок сказал, что для того, чтобы навестить всех-всех-всех-всех, нужен серьезный повод. Скажем, вроде организации экспедиции. И пусть Пух что-нибудь придумает, если сможет. Пух, конечно, мог. «Мы пойдем, потому что сегодня четверг», — сказал он. «И мы всех поздравим с тем, что сегодня четверг, и пожелаем им очень-очень приятного четверга». «Пошли, Пятачок». Ну и сегодня, конечно, есть музыка. И так как песенки в исполнении Леонида Леонова у нас у всех на памяти, то давайте послушаем все-таки песенки Пуха в оригинале по текстам диснеевского мультфильма. Ну, просто одна песенка — «Винни» и, естественно, «Медовое дерево». Вот такая тема для разговора. И, кстати, я прошу всех прощения. Я почему-то назвал Алексея Павловича Леонова Леонидом. Простите, бывает. Наверное, вспомнился почему-то писатель, а не великий наш актер. И я бы хотел, чтобы... Вот единственный вопрос, который у нас прозвучал в эфире, у нас прозвучал на автоответчике до начала эфира, все-таки прозвучал. Относительно Винни-Пуха. Вот я, к сожалению, не читала оригинал английский, а только слышала мнение человека, читавшего оригинал и читавшего перевод Захадера. Он говорит, что это совершенно разные вещи. И, к сожалению, он делает сравнение не в пользу перевода Захадера. Говорит, что вот вариант Милна гораздо глубже и философичнее. Не знаю, так ли это. Я лично большая поклонница творчества Захадера. Я считаю, что он создал такого вот русского Винни-Пуха. Это образ как-то такой... Вот русские, они же не Штольцы, они же Обломовы. И вот это такой симпатичный образ, который, я думаю, не только мне симпатичен, многим. Ну, я надеюсь, что вы вот так же, как было в случае с Буратино, проведете сравнительный анализ оригинала и русского перевода. Я боюсь... Нет, спасибо, конечно, большое. Но я боюсь, что все-таки наши радиослушатели меня переоценивают. Если честно, я даже не пытался читать Винни-Пуха в оригинале. Вот как-то не было у меня никогда такой задачи. Возможно, он и философичнее. Но уж куда, если честно, философичнее. Даже в случае Захадера Винни-Пух вполне философ. Русский он... Ну, вы знаете, мне кажется, что с точки зрения как бы внутренней позиции Винни-Пуха, что русский Винни-Пух, что Винни-Пух английский примерно одинаковые. А проблема заключается в том, что в действительности у нас есть высококачественный, чуть не сказал подстрочный, перевод оригинала. Несколько лет назад наш замечательный филолог и специалист по психолингвистике Вадим Руднев выпустил книжку, да, которая называется «Винни-Пух или философия обыденного языка». И даже не поставил на ней как бы своей фамилии, поскольку поставил фамилию Алана Милна на обложке, потому что большая часть книжки представляет из себя вот новый литературный не пересказ, а перевод как раз с анализом разночтений. Если кому-то это интересно, то мне кажется, это блестящая совершенно работа, название книжки. Я сказал, там замечательно есть лингвистический комментарий Руднева. Но это сложно, это философски. А на самом деле, вот Обломовым бы я его не назвал, потому что мне кажется, что все-таки главное в позиции Обломова – это пассивность, да? Это такое вот недеяние. Будем живы и поговорим об Обломове обязательно, наверное, потому что персонаж-то этот, который в нашей стране требует своего обсуждения. Но Винни-Пух, мне кажется, отнюдь не таков. Он чрезвычайно активен. Это же он зовет Пятачка даже в этом фрагменте в гости с целью немедленно практически всех поздравить с наступившим четвергом. А вот какой он, Винни-Пух? Он про что? Он чему учит? Ведь, да, даем мы сказку, все ее читаем. Должна же быть в ней какая-то мысль, чувство или ощущение, которое мы хотим, чтобы почувствовали, даже, может быть, не словами, не мораль, а ощущение, ветерок. Смысл этой притчи, притчи про Винни-Пуха. Как вы думаете, Ирина, добрый вечер. Да, добрый вечер. Вы знаете, я, конечно, не претендую на полноту понимания. Ой-ой-ой-ой-ой, я тоже. Да. Ну, какая более, там полнота? Знаете, я поняла вот эту вещь, мне кажется, больше, будучи уже взрослой. И эта вещь одинаково, мне кажется, хороша и для детей. Вот мы видим этот очаровательный лес, который совершенно залит каким-то солнцем, несмотря на то, что бы там ни происходило. И помним вот очаровательный наш мультфильм «Голос Леонова», который сопровождает и как бы дополнение к этому. Да? И вот мне кажется, что самое главное вот в этой книге, в этом фильме нашем, это то, что он учит отделять в человеческой душе натуру и характер. То есть Богом данную вот какую-то сущность человека и психоэмоциональную сферу. И вот этот лес, он наполнен... Ой, простите, да. Извините, Ирин, я вас перебью. Натуру и характер. Да. Дальше вы сказали слово психоэмоциональное, а дальше мы не расслышали. А натура — это то, что как бы вот то, на что опирается человек, это как бы богоданность его, духовная сфера. А характер носит чувства, эмоции, как бы больше психоэмоциональную сферу. И вот лес этот наполнен пятачком, совой, осликом, пухом, зайцем. И они как бы все... Кроликом. Да, разными зверями, вот, и это как бы наполнен лес вот этими характерами различными. А пух — это как бы вот отражение его действа, его такая вот подвижность энергичная, тем не менее вот те ситуации, которые через него как бы он провоцирует, да, они все эти характеры как бы отражаются. И вот часто мы не только в детях, но и в ближних своих путаем вот натуру и характер. И начинаем ребенка и ближнего своего корить именно за то, что он как-то не так поступил и так далее и тому подобное. А не видим то, насколько ценно в нем вот эта вот сущность вот этого у него, натуры его, которая опирается на любовь, на верность, на сочувствие, на надежду. И мне, эта книга именно этому и учит. Мне кажется... Вот вы блестяще и очень полно проанализировали. Честно, я совершенно не иронизирую. Скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Вот, чтобы просто было понятнее. Первый потрясающий образ. Вы сказали, что пух для леса служит кем? Он как бы отражением. Вот, он служит зеркальцем. Зеркалом, да. Правда? Таким... Да, вот... Да, как бы зеркало. Вот как Лев Толстой, зеркало русской революции. Да, совершенно верно. Винни-Пух отражает лес. Да. И при этом он не делает чего? Он просто как бы провоцирует, но он не делает за других выводов. Вот как выводы, которые сделаны за других. Как это называется в психологии? Не знаете? И мне вот так и хочется сказать слово «психоанализ». Да. Чего не делает пух? Он не ставит диагнозов. И что он умеет совершенно потрясающе? Он выполняет одну главную христианскую заповедь. Не помните, как она звучит? Первая заповедь — это «возлюби ближнего». Не, ну и да и само собой. И вот это вот «не судите», правда? А, да, он не осуждает и не принуждает никого. Он не анализирует, да. И тем самым никого не судит, правда? Да. Он заранее принимает все, все бытие этого леса, все его законы, угу. Кристофера Робина как такого своеобразного бога этого леса, да, угу. Который стоит над ним. Он принимает занудство Иа-Иа, там, и тем самым он приносит что? Вот этот вот поступок, с которого я решил начать, потому что, может быть, он самый главный. Что он делает-то, когда хочет поздравить всех с четвергом? Еще 25 минут, и мы с вами сможем сделать то же самое, правда? Вот мы вдруг возьмем, и я скажу в конце передачи. Люди, я поздравляю вас с тем, что наступил четверг. Я, кстати говоря, до этого не додумался бы, если бы не вспомнил маленький фрагмент из Винни-Пуха. Если он не анализирует и не судит... Он что приносит жителям леса? За что его все так любят, глуповатого медвежонка? Я бы сказала, что он приносит свет, радость. Радость. Главный урок пуха. Для того, чтобы была радость, не надо никого судить и никого анализировать. Да, нужно, это... как вы сказали, чувствовать натуру, а не собственный характер. Да, Ирина? Да, и тогда вот правильно, я вот еще дополню, что вот вы правильно подвели к тому, что как раз через высвечивание этой радости, объединение как бы всех в радости, именно натура-то и высвечивается в этих людях. Она подтверждает потому что... даже отрицательные моменты характера. Вы не слышали нашего разговора о радости, да? Нет, не слышали. Не слышали, потому что на самом деле темноты не бывает. Да, я помню. Да, темнота — это на самом деле... всего-навсего состояние без света. Она не имеет собственной сущности, некой предметности, темноты. Я бы даже сказала, что вот то, что он приносит гармонию, свет и радость, это и есть, он создает счастье. Вот видите, как интересно можно анализировать Винни-Пуха и глубоко. Ирочка, спасибо. Можно я вас так буду называть? Спасибо вам большое за звонок, потому что мне кажется, что он очень умный и очень тонкий. Спасибо. Андрей, вы нас еще слышите? Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Я бы хотел все-таки провести параллель между Винни-Пухом и графом Монте-Кристо. С удовольствием проводить. Мне кажется, что Винни-Пух в своем лесу как вроде как заточен. То есть он находится в нем не по своей воле. И это является как бы его жизнью. А граф Монте-Кристо – это образ собирательный. То есть Винни-Пух – это граф Монте-Кристо, который радуется своему заточению, да? Как бы... Ну, он как бы относится к нему философски. Ну, справедливости ради, как бы, я так понимаю, что литературный граф Монте-Кристо тоже относился философски. Философия бывает разная, вот в чем дело. Вот, да, я об этом говорю. Так. Вот. И концепция остается одной и той же. Что у Дюма, так и у Милна. Суть этой концепции, Андрюш. Суть концепции в том, что в заточении каждый относится по-своему. То есть, все-таки главное, о чем повествует Винни-Пух, это к тому, что если ты сидишь в клетке, то как бы не надо рыпаться, да? Ну, я считаю, что у каждого свой взгляд на эту клетку. У Винни-Пуха он был именно таким. Но ведь эта клетка – наш мир. Вы об этом хотите сказать? Ну, конечно, конечно. Есть ли путь за его пределы в содержании Винни-Пуха? Я считаю, что он есть как бы содержание этого рассказа. В чем он? В его отношении к окружающим, к другим персонажам, к кролику. Каково это путь. Отношение? В чем, это отношение? В чем рецепт спасения из клетки? Я ну, считаю, если... что рецепт это именно осмысление всего. Пух. Осмысление с той стороны, что... Пух осмышляет, мне кажется, это ему глубоко не свойственно. Это функция совы, кролика и я. Это они там мыслят непрерывно, анализируют. Нет, он не осмысляет, то есть в смысле мысления, в смысле мысли нашей обыкновенной. Он думает об этом гораздо шире. То есть он схватывает все в целом и говорит какие-то конкретные решения. Он умеет схватывать все в целом. А для этого что нужно? Ну, для этого, я думаю, ему необходимо очень пространственное мышление. Пространственное мышление. А что такое пространственное мышление? Ну, пространственное мышление – это умение захватывать все в целом и производить какое-то решение на основе всего. Спасибо, Андрюш. Я думаю, что мы попытаемся осознать это, хотя мне кажется, что здесь есть тоже одна абсолютно точная мысль, несмотря на ее замечательную парадоксальность. Давайте обдумаем то, что говорил Андрей, потому что на самом деле тут есть нечто интересное. Но вот, на мой взгляд, то, что нужно Винни-Пуху для того, чтобы обладать тем, что называется пространственным мышлением, это как раз опилки в голове. Мне кажется, что для того, чтобы почувствовать это пространство как целое, Винни-Пуху нужно то, что мы в своем взрослом мире считаем глупостью. Ну, правда, во всем взрослом мире, потому что ведь мы же, когда были юными, слушали разные всякие смешные песенки и жутко им радовались. Если у Винни-Пуха было медовое дерево, то у нас было, скажем, в 60-х знаменито лимонное. I was just a lad of 10. My father said to me, come here and take a lesson from a lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me. I fear you'll find that love is like a lovely lemon tree. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Beneath the lemon tree one day, my love and I did lie. A girl so sweet that when she smiled, the stars rose in the sky. We passed the summer lost in love beneath the lemon tree. The music of her laughter hit my father's words from me. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day she left without a word. She took away the sun, and in the dark she left behind. I knew what she had done. She left me for another. It's a common tale but true. A sadder tale but wiser now. I sing this song to you. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible. Серебряные нити. Я не знаю, как у вас, уважаемые радиослушатели, а у меня не прошла страсть к простым и радостным песенкам, в котором предлагалось, ну, как бы полежать под лимонным деревом, подождать, пока вкусный плод упадет в рот. Ну, и можно в результате похрюкать от удовольствия. Но чем не Винни-Пух в исполнении 60-х годов? Добрый вечер, Марина Борисовна. Мы слушаем ваше мнение о роли Винни-Пуха в нашей жизни. Ой, спасибо большое, что вы соединились со мной. Я могу сказать что-то по поводу Винни-Пуха. Вы знаете, самое главное, мне кажется, интерпретация этой сказки вот, в мультфильмах, которые сделаны русские мультфильмы. Это совершенно другое, это совершенно другая сказка, чем была Винни-Пух Кристофером Робином. Он у нас включен совершенно в мультфильмах, правильно? Да. И тем не менее, это так тепло, это так по-детски, это такое счастье. Вот дурацкий медвежонок, такой хорошенький поросеночек. И я считаю, это гораздо важнее вот для деток. Вы понимаете, какая штука, Марина Борисовна? Я-то с вами согласен. Я вот что хочу сказать. Вот смотрите, вы произносите страшные для родителей и для всей нашей культуры слова. Ну, страшные. Они имеют отношение и к английской сказке, и к русской. Хотя, да, действительно, ушел образ Кристофера Робина. В общем, как бы есть различия. Но главное-то осталось абсолютно дурацкий медвежонок. С абсолютно дурацкими песенками наводняет человека счастьем. Что взрослого, что маленького. Но ведь в нашей культуре все бежит от понятия «дурацкое», да? Нет. Мы ценим знания, хотим дать своим детям образование, А тут, понимаете, топталки, сопелки, свистелки, ворчалки. Это чего? Нет, это не, я не согласна. Не, я тоже не согласен. Но давайте попробуем понять. Я согласна. Медвежонок, знаете, дурацкий, сказали вы. Нет, детство должно быть совершенно не замутнено нашими проблемами. Чем? Вот то, что мы решаем взрослые. Ой, вы знаете, Марина Борисовна, совершенно, вот абсолютно не согласен. Вот послушайте. Ну, это я просто, я прекрасно понимаю, что мы это все помним. Вот незамутненность нашими проблемами. Крошечная цитата, извините. Я, старый серый ослик, обратите внимание, старый серый, жалко до слез, однажды стоял на берегу ручья и понуро смотрел в воду на свое отражение. «Душераздирающее зрелище», — сказал он наконец. Вот как это называется. «Душераздирающее зрелище». Это он на себя смотрит, обратите внимание. Он повернулся и медленно побрел вдоль берега вниз по течению. Пройдя 20 метров, он перешел ручей вброд и также медленно побрел обратно по другому берегу, напротив того места, где он стоял сначала, и А остановился и снова посмотрел в воду. «Так я и думал», — вздохнул он, — «с этой стороны ничем не лучше. Но всем наплевать, никому нет дела». Душераздирающее зрелище, вот как это называется. Тут сзади него в ольшаннике раздался треск, и появился Винни-Пух. «Доброе утро, Я-Я!» — сказал Пух. «Доброе утро, медвежонок Пух!» — уныло ответил Я. «Если это утро доброе, в чем я лично сомневаюсь?» «Почему? Что случилось?» «Ничего, медвежонок Пух, ничего особенного». Все же не могут, а некоторым и не приходится. Так что тут ничего не попишешь. Вы посмотрите, какое потрясающее в нескольких абзацах ослиное мировоззрение. Душераздирающее зрелище, говорит он, глядя на себя. Что, чем отличается ослик Я-Я от Винни-Пуха? Или кролик, например. Вот разговор между Пухом и Пятачком. «Кролик, он умный», — сказал Пух в глубоком раздумье. «Да», — сказал Пятачок, — «кролик, он хитрый. У него ведь настоящие живые мозги». «Да», — сказал Пятачок, — «у кролика настоящие мозги». Наступило долгое молчание. «Наверное, поэтому», — сказал наконец Пух, — «наверное, именно поэтому он никогда ничего не понимает». «А?» «Знаете, да. Сказка — это же для деток». «Угу. Смотрите, чему учим деток. Смотрите, чего учим деток. Совершенно по-другому». Настоящие мозги, вот прочли, настоящие правильно. Мозги, взрослые мозги. Но ничего... ребятишкам-то это совершенно не так воспринимается. Но это же текст книжки, причем в пересказе Бориса Захадера, я отнюдь не читаю. Ой, Борис Захадер, ну это нет вопроса. То есть это исключительно прекрасно. Ну вы посмотрите, прекрасно, но кошмар какой. Настоящие мозги, душераздирающее зрелище. Обошел вокруг, посмотрел с другой стороны, с этой стороны ничуть не лучше. Но настоящая взрослая проблема. Я иногда себя вот так чувствую. Как бы посмотришь, я так, бы не думаешь, ужас, обошел с другой стороны. Проблемы ставить вот 30 ну так год. Ставит их сказка. Вот она. Они же читают гораздо внимательнее, чем мы. И, кстати говоря, мыслят гораздо более конкретно. Наверное. Но вот, понимаете... Сказка про что? Сказка добрая, просто про добро. А что такое добро? Всем вот ведь, помогать, найти этот хвостик, поздравить с днем рождения, про которое забыли. Но ведь не только это. Слонопотама найти, например. Ой, найти можно бездну в мире. Или найти. Детеныша. Но для детей это, это. Или детеныша Кенги помочь спасти. Разумеется, конечно. И посмотрите, именно Пуху без мозгов это удается. Правильно. Как в русской сказке Ивану-дураку. Скажите мне, правильно, пожалуйста, Марина Борисовна, почему без мозгов? Потому что добро сердцем делается. Потому что вот. Если сделать что-нибудь, вот, тогда откажешься. Вот. А для того... Вот это первый порыв и сделаешь. Марина Борисовна, все, что хочу сказать, спасибо вам большое. Хочу сказать, что почему-то жизнь устроена так, что когда ты хочешь почувствовать сердцем, ты должен отключить мозги. И когда Андрей говорит, я хочу... Пух понимает пространство леса, он имеет в виду что-то это. Вот есть цельный мир. И для того, чтобы быть в нем добрым, надо иногда отключить вот эти анализирующие мозги, вот эту накопленную кучу знаний, потому что, да... Там в книжке знания все время нужны сове, они все время нужны и-а-я, который очень умный, они все время нужны кролику, который очень хитрый, но они почему-то все время попадают в просак, а спасает, находит, ловит слонопотамов и понимает, что это такое. В конце концов, не Кристофер Робин даже, который на самом деле фигура абсолютно инфернальная, существующая за кадром. А пух, безмозглый пух, для того, чтобы почувствовать пространство мира, в котором ты живешь, не как клетку, а как данное тебе Богом, судьбой, миром, вселенной пространство, для того, чтобы любить его... Надо чувствовать, а не думать и анализировать, хотя бы иногда. И это огромный урок, который есть в русских сказках, который есть у Винни-Пуха, и который мы тщательно почему-то пытаемся не обнаружить. Потому что кроме того, чтобы учить думать и анализировать, для того, чтобы научить делать добро, надо иногда уметь отключать мозги, чтобы почувствовать сердце, которое стучит изнутри, и которому иногда невозможно пробиться через отражение «я» в озере. Да? Добрый вечер, Валерий. Вы нас еще слышите, наш длинный спор с Мариной Борисовной? Валерий, есть у нас в эфире еще? Нету соединения. А Вероника? Да, Вероника есть. Доброй ночи. Алло. Да. Мне бы хотелось коснуться такого прелестного момента. Очень хорошо, что вот нужно чувствовать. Это замечательно просто. Но, по-моему, вот анализ Винни-Пуха, который никого не анализировал, не судил, как бы полностью отрицается необходимость предыдущих передач, которые только заставляют анализировать и судить. То есть здесь как бы вот нет логики. Как и не было логики раньше, когда говорилось о счастье выйти из тела и тем самым как бы опровергало счастье быть рожденным. Еще я бы хотела сказать о том, что слово «расчлененка» Вероник, спасибо. Но на самом деле я хочу сказать следующее. Мне кажется, что... Сами термины «судить» или «расчлененка», или «чего мы пытаемся заставлять», в действительности придумываются теми, кто анализирует. Потому что в действительности у передачи есть только одна задача – слушать вас и высказывать, конечно, собственное мнение. Можно ли судить? Ну, можно, но иногда... Голос суда приводит в тупики. Ну, например, мы можем проспорить до конца передачи. А эта передача про то, что вот эти вот детские книжки на самом деле учили нас чувствовать. А мы как-то периодически это забываем. Ну, например, относительно тренингов по пониманию. Вы знаете, в действительности, когда человек начинает изучать другого, он довольно быстро понимает, что для того, чтобы понять его как целое, нужно очень специфически настроить собственное внимание. А когда внимание настроено на другого, то тогда никакие детали, никакой анализ становятся не нужны. Только для того, чтобы это понять, надо сначала попробовать изучать другого. Не так-то просто стать Винни-Пухом, сначала побывав в шкуре ослика Иа-Иа, хочу я сказать вам, дорогие наши радиослушатели. Для этого нужно делать упражнения, читать и думать. Я хочу вам посоветовать в том, что я не договорил. Вышла замечательная книжка Бенджамина Хоффа «Ровно с теми же самыми мыслями». Книжечка маленькая, мне кажется, блистательно нужная для тех, кто интересуется Винни-Пухом. Называется она «Дао Винни-Пуха». И, в частности, Бенджамин Хофф вспоминает знаменитое изречение Лао Цзы, который говорил, что мудрость – это не знание, а знание – это не мудрость. Но, к сожалению, наверное, для того, чтобы обрести мудрость и понять это, нам с вами, отнюдь не Винни-Пуху, надо сначала пройти через этап знания. Так, к сожалению, устроена наша жизнь и наша культура. Ведь те, кто родился даосистом, очень часто бывают недовольны своей культурой тоже. Так что отправляю вас к этой книжке. Желаю всем спокойной ночи. Помните, пожалуйста, что мы вас очень любим. Латинская Винни-Пушья песня под названием «Кисас, кисас». Спокойной ночи. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado.